П. Пенальти. Или 11-метровый штрафной удар. На самом деле не 11 метров, а меньше. Так как футбольная разметка пришла из Англии, расстояние от места, с которого бьют пенальти до линии ворот, в английском измерении составляет ровно 12 ярдов. Это 2/3 глубины штрафной площади. Если перевести ярды в метры, получится 10 метров 92 сантиметра. Советские журналисты это число округлили. Так появилось выражение 11-метровый удар. Оно исключительно наше, русское. Идея о подобном наказании за нарушение правил вблизи ворот появилась еще в XIX веке. Однако процедура назначения и пробития пенальти в том виде, в котором мы знаем это сегодня, появилась далеко не сразу. Пенальти родился в Северной Ирландии. Точнее, в голове бывшего футболиста, примечательно, что вратаря, а в 1890 году чиновника Ирландской Федерации Футбола Уильяма Макрама. Предложение членам комитета по правилам футбола не понравилось. Но матч Кубка Англии между Нотс-Каунти и Сток-Сити, очень кстати состоявшийся сразу после обсуждения того, что предлагал Макрам, заставило членов комитета иначе взглянуть на идею ирландца. Нотс-Каунти выигрывал 1-0, но на последней минуте матча после удара игрока Сток-Сити защитник Нотс-Каунти выбил мяч из ворот рукой. Случай, тем более на глазах такого количества публики, был редкий. По правилам, которые существовали тогда, судья назначил штрафной в пользу Сток-Сити. Рукой защитник сыграл в метре от ворот. Там, по тогдашним правилам, и был установлен мяч для штрафного удара. Перед мячом встал вратарь, это не запрещалось, и без труда блокировал удар. Нотс-Каунти выиграл, но все понимали, что произошла несправедливость. Через несколько недель правило наказания в виде пенальти было зафиксировано официально. Шел 1891 год. Первые в истории пенальти били не с точки напротив ворот, как сегодня. В штрафной делали дополнительную разметку, чертили линию в 12 ярдах от ворот, и игроки, заработавшие пенальти команды, могли бить с любого места на этой линии. Так как большинство устанавливали мяч по центру, приняли решение от линии отказаться и ограничиться точкой. Новое правило понравилось далеко не всем. Некоторые вратари в знак протеста демонстративно во время удара становились к штанге и даже не собирались реагировать на удар. А другие вратари вели себя совсем иначе. Так как в те времена голкиперам не запрещалось выходить, как сегодня, из ворот до удара с пенальти, сразу после свистка судьи, разрешавшего удар, некоторые особенно проворные вратари опрометью выскакивали из ворот и успевали добежать до мяча, прежде чем нападающий наносил удар. Известно даже имя одного такого вратаря. Его звали Вилли Фолки, или, как называли его болельщики, толстяк Фолки. Он был по 2 метра ростом и весил более 100 килограммов. Когда судья давал разрешение бить пенальти по его воротам, толстяк Фолки всей своей 100-килограммовой массой мчал из ворот на нападающего, извергая громкие ругательства в его адрес. Правило пришлось снова совершенствовать. В течение следующих лет оно более или менее приблизилось к тому, каким мы его знаем сегодня. В первую очередь, это касается положения вратаря на линии ворот и возможности перемещаться до удара. Недавние уточнения в правилах футбола гласят, что вратарь обязан до удара находиться хотя бы кончиком бутсы на линии ворот. За соблюдением этого правила отныне строго следит ВАР. Многие специалисты и футболисты называют пенальти рулеткой, настаивая на том, что забитый или незабитый гол – это результат исключительно удачи, хотя есть и другая точка зрения. Исполнение пенальти – это хладнокровие и мастерство. Настоящий мастер исполнения 11-метровых не должен промахиваться. Один из лучших пенальтистов в истории футбола, англичанин Мэтт Ле Тисье, который забил в своей карьере 47 пенальти из 48, однажды сказал: «Пенальти – это самый легкий способ забить гол». Что касается послематчевой серии пенальти, то тут, конечно, мнения более противоречивые. А ведь именно в этих сериях иногда решаются исходы больших соревнований, таких как чемпионаты мира или Лига чемпионов. Послематчевые серии пенальти – сравнительно современное нововведение. Оно появилось только в 70-е годы 20 века. Раньше, в случае, когда нужно было обязательно объявить победителя матча, назначалась переигровка или бросали жребий. Но в 1968 году дело дошло до того, что с помощью монеты решалась судьба полуфинала чемпионата Европы. Сборные СССР и Италии сыграли в ничью, и финалиста определила брошенная судьей монетка. В том же 1968 году сборная Израиля проиграла на Олимпиаде в результате жеребьевки Мексике. Федерация футбола Израиля обратилась в ФИФА с официальным письмом, в котором говорилось, что подобное определение победителя несправедливо. Так появились послематчевые пенальти. По правилам серии сначала обмениваются ударами пятерки игроков от каждой команды. Если счет остается равным, серия идет до первого промаха. Правда, если при ничейном счете игрок промахивается, соперник ответным ударом должен забить, иначе серия продолжается. В принципе, подобные серии могут длиться бесконечно. На серьезном уровне одной из самых продолжительных серий считается обмен ударами с пенальти в финале Кубка Греции в 2009 году. АЕК Олимпиакос. Когда для определения победителя игрокам пришлось нанести 32 удара. Тут, конечно, потрудился судья, чтобы не запутаться, кто в каком порядке бьет, ведь в каждой команде игроки подходили к точке минимум по два раза. Олимпиакос выиграл, несмотря на то, что еще в игровое время в его составе были удалены два человека. Рекорд же мира зафиксирован книгой рекордов Гиннесса в Кубке Намибии. 48 ударов в послематчевой серии. Первая же в истории Кубка чемпионов серия пенальти запомнилась не только тем, что была первой, а поведением вратаря одной из команд. В финале 1984 года играли Рома и Ливерпуль. Ворота англичан защищал эксцентричный Брюс Гроббеллар. Когда к мячу направился Бруно Конти из Ромы, вратарь повернулся к нему спиной, зашел в створ ворот и прямо перед камерой, располагавшейся за ними, начал жевать сетку, будто бы он ест спагетти. Затем развернулся к полю и проводил глазами мяч, который Конти отправил сильно выше ворот. Когда настал черед бить итальянцу Грациани, Гроббеллар начал поясничать на линии ворот. Грациани пробил мимо. Ливерпуль взял Кубок чемпионов. Считается, что средний показатель реализации пенальти в футболе составляет 75%, то есть забивается 3 из 4 11-метровых. Также подсчитано, что в послематчевых сериях выше вероятность победы у той команды, которая бьет первой. Сегодня идут разговоры о том, чтобы уравнять шансы, и так как по понятным причинам команды не могут бить одновременно, предлагается изменить порядок нанесения ударов. Сейчас бьют по очереди. Сначала первая команда, затем вторая и так далее. Предложение заключается в том, чтобы вторая команда отвечала на один удар первой двумя ударами подряд, затем снова один удар первой, два второй и так далее. Возможно, когда-нибудь так и будет. Считается, что первая в истории футбола серия послематчевых пенальти прошла в Испании, причем с участием Барселоны. Это был розыгрыш предсезонного кубка Карранцы в 1962 году. Международные правила проведения таких серий еще не были написаны, и участники того матча били по 5 ударов подряд. Победила Барса. А вот первая в истории послематчевая серия пенальти по утвержденным правилам состоялась в Англии 5 августа 1970 года. Дата вошла в историю, так как слишком хорошо были известны некоторые участники этой серии. Так самый первый удар в ней нанес сам Джордж Бест из Манчестер Юнайтед, а первый промах совершил его не менее знаменитый одноклубник Деннис Лоу. Памятник трем великим игрокам МЮ, Чарльтону, Бесту и Лоу, с недавнего времени красуется перед стадионом Олд Траффорд в Манчестере. Примечателен также турнир, победителя которого и определила эта знаменитая серия. В 70-е годы в Англии разыгрывали один из самых странных трофеев в футболе. Он назывался «Кубок Уотни», и в нем принимали участие по две команды из первых четырех по ранжиру лиг английского футбола. Самое же удивительное – это принцип, по которому приглашали на турнир команды. В нем участвовали по две лучшие из каждого дивизиона, но не по занятому месту, а по количеству забитых мячей. Организаторы думали, что тем самым обеспечит зрелищный футбол. Но нет. Уже во втором розыгрыше команды сыграли в финале 0-0. Странный турнир просуществовал всего 4 года. Современному телезрителю и футбольному комментатору во время послематчевой серии пенальти на помощь приходит телевизионная графика, которая показывает очередность ударов, кто попал, кто промахнулся. Судьям же, как и комментаторам, в прежние времена приходилось все записывать на бумажке, чтобы не запутаться. Ведь по правилам послематчевых серий не обязательно бить всем из пятерок пенальтистов от каждой команды. Если, например, одни забили все 3 первых удара, а другие ни одного, до четвертых очередь уже не доходит, так как победитель уже понятен. Исход финального матча 1973 года в Бразилии между Сантосом и Португезой решался в серии пенальти. После 3 ударов с каждой стороны Сантос выигрывал 2-0, и у Португезы за 2 оставшихся удара еще сохранялись шансы сравнять счет. Однако судья матча Армандо Маркес запутался и решил, что каждой команде осталось бить по одному удару, то есть с 0-2 уже никак не отыграться. Он объявил Сантос победителем. Хитрее всех оказался в этой ситуации тренер Португезы. Он немедленно увел свою команду со стадиона и, даже не переодеваясь, усадил футболистов в автобус, укатив подальше, пока судья не спохватится и не решит доиграть серию. А играть-то не с кем. Тренер надеялся, что в этом случае матч из-за ошибки судьи будет переигран полностью. Отчасти его план сработал. Так как Сантос переигрывать матч отказался, Федерация футбола объявила победителями финала обе команды. Американцы любят зрелищность и придумывают всякие ухищрения, чтобы зрителям, по мнению организаторов соревнований, было интереснее смотреть игру. Так, в матчах чемпионата США по классическому футболу, не путать с американским, решили вместо пенальти использовать буллиты. История появления в русской спортивной терминологии слова «буллит» доподлинно неизвестна. Благодаря знаменитому советскому телекомментатору Николаю Озерову в 60-е годы 20 века слово «буллит» прочно вошло в русский язык для определения хоккейного противостояния вратаря и нападающего один на один. Хоккей придумали в Канаде, где говорят по-английски и по-французски. Но ни на том, ни на другом языке слово «буллит» не существует в качестве определения хоккейного наказания. Откуда же оно взялось? Считается, что «буллит» попал в русский из латышского языка. Дело в том, что латыши узнали о зимней канадской игре на льду раньше советских спортсменов, и именно они обучали их хоккею, а также хоккейной терминологии. Что имели в виду латыши, разъясняя суть хоккейного пенальти, точно уже никто не скажет. Но штрафной, который выполняется в движении один на один нападающего против вратаря, по-русски называется буллит. Американцы и решили, что исполнение футбольного буллита будет развлекать зрителей больше, чем удары по стоячему мячу с 11 метров. Правило было такое. Игрок устанавливал мяч в 32 метрах от ворот и в течение 5 секунд имел право совершать с ним любые действия ногами, прежде чем нанести удар по воротам. Вратарь также в эти 5 секунд мог двигаться в любом направлении. Однако традиции футбола оказались сильнее. Американизм не прижился. С начала 21 века исход матчей в США, в которых необходимо выявить победителя, решается по международным футбольным правилам с помощью серии пенальти.